Hey, hello everybody, hello. good morning to you. Как дальше? Good morning. I like to see you, something like that, да? Хорошо, давайте настроимся на слово от Бога, на слово Бога, я даже скажу, не просто слово от Бога, а слово Бога, которое просто высвобождается. Вообще, воскресение Иисуса Христа, знаете, я так думал, и может быть кто-то из вас меня поправит, но интересно, что это был такой, знаете, как сюрприз, приготовлен Богом, потому что если вы... Вот почему ученики не догоняли, никто не ожидал этого, им было тяжело поверить, потому что, понимаете, да, пророки предсказывали Иисуса, они предсказывали, что вот будет там, придет Мессия, помазанник, там даже как агнец он будет, то есть ты можешь, как бы предсказывали даже его смерть, но знаете что, воскресение никто не предсказывал. Ну, это насколько я не знаю, может кто-то меня поправит, кто, может быть кто-то из вас... Лучше знать. Но интересно вот эту вещь, я заметил, что воскресение Иисуса Христа, это было таким сюрпризом вообще для человечества. Вот почему некоторые до сих пор в это не верят. До сих пор, вы понимаете, что в Израиле есть люди, которые они до сих пор ждут Иисуса Христа. Так как там и написано, развели вот эту ложь, развели вот эту молву, понимаете, а это ученики украли, просто Иисус им там, они-то, короче, Иисус, чтобы просто Иисуса сделать хорошего. И написано, по сей день верят этой лжи, по сей день. Представьте, как все идет по слову, все идет. Поэтому, я же говорю, воскресение Иисуса Христа, это что-то крутое, это что-то такое, такая победа, что... Я хочу, чтобы мы больше Дух Святой вел именно в эту сферу, в эту, потому что вот там жизнь, вот там. Очень много, понимаете, людей, и опять же, ни в коем случае я, как говорится, смерть Иисуса Христа, крест, это огромное, это вообще через это мы бы не имели ничего, мы бы не имели доступ к Отцу. Но вот именно что воскресение вот это и сделало, как говорится, поставило последний, как говорится, гвоздь в гроб забила на всю религию и на все. Поэтому празднуйте, я так скажу, празднуйте воскресенье, празднуйте, это победа, это сильнейшая победа. И пусть там мир что угодно творит, что угодно хотят. Бог все равно сильнее. Хорошо, тема, о которой я хочу говорить, я ее назвал сегодня. Today, если по-английски. Now. Мы пели. Now. Вы понимаете, что я вам хочу сказать? Что у Бога, так, у Бога нет... Бог, он Бог, понимаете? Он везде. У Бога нету прошлого, у Бога нету будущего. Мы, понимаете, и понятие времени, я так скажу, вы знаете, что есть немножко вам попытаюсь объяснить. Знаете, есть время... Хронос и есть кайрос. Это одно и то же слово, но два разных значения. Хронос – это вот мы с вами живем, вот сейчас, допустим, сколько? 12 часов. Потом будет час, потом будет два, потом там ты поедешь домой, потом завтра ты встанешь, пойдешь на работу, тебе, скажем, сегодня день рождения, у тебя, то есть твоя жизнь идет по календарю, по времени. Ты ожидаешь, вот, может быть, знаете, может быть, этот год будет лучшим, чем прошлый год. Но знаете, есть еще другое время, которое, как я считаю, что это Божье время, вот это кайрос. Это где оно не движется вот этим временем. И знаете, и вот где я так скажу, очень многие, особенно христиане, говорят, о, наверное, в этом году будет это. О, наверное, этот год будет случиться это. И мы, знаете, мы хотим, мы думаем, что случится что-то, вот придет вот эта дата. Знаете, это как я возьму за пример себя. Знаете, что меня, если так, чтобы вам понятнее было, что я имею в виду. Вы знаете, 7 лет назад пастор Андрей в другом здании позвал меня, позвал мою жену Олю, возложил руки и сказал, Женя, ты пастор. 7 лет назад. Знаете что? Скажите мне, был я пастором 7 лет назад или не был? Был. То есть мне, понимаешь, сказали, меня поставили в позицию, меня поставили, сказали, вот все, ты пастор. Но знаете что? Вот тут я пастором не был. Вот здесь я не был никаким пастором. Вот здесь, понимаете, я не хотел этого, я бежал от этого, я не любил это, мне вообще это не нужно было. Я вообще думал, откуда я все ждал, что зайдет другой человек, которого Бог пришлет. Я просто здесь, знаете, как временный это. Я же говорю, вот почему, вот 7 лет назад в Хроносе я стал пастором. Но в Божьем времени, в Кайросе, можно сказать, я стал пастором, может быть, год назад всего лишь. Если я так хочу вам объяснить, это разницу вот в этом времени. Разницу, когда, понимаете, когда есть вещи, которые, вот почему очень, очень мы ошибаемся, когда мы ждем, ты ждешь даже в своей жизни, что что-то с тобой произойдет, что-то, знаете, ты надеешься, вот, наверное, вот Новый год, 24-й год, и ты ставишь цели, и потом знаешь, что я хочу тебя разочаровать, большинство, ты ничего к концу года и ничего не случилось. Потому что мы хотим, мы думаем, знаете, что Бог движется этим временем, а Бог хочет просто наоборот, что-то в как говорится, коснуться твоего разума, поднять тебя, чтобы ты вот здесь, вот в этом времени, я так скажу, стал пастором или стал... Потому что многие люди, они хотят, вот, и все, думают, ты стал. А дудки две, никуда ты не стал. Поэтому я же говорю, вот запомните вот это время, и вот почему я тему назвал «сегодня». Потому что знаете что, дорогие, у Бога есть только сегодня. У Бога только есть сейчас. Как Павел говорил, вот сейчас, вот теперь настало. Даже Иисус, когда приходил, говорил, я пришел возвестить, там в нашем переводе, как там, лето Господне, время благоприятное. Время, это не то, что пришел год 2024, но Иисус говорил совсем о другом времени. И вот цель Бога, вот почему ты духовный рост, это не просто все, знаете, там, чтобы ты больше Библию знал, или ты там начал больше молиться, или ты там перестал что-то там делать, не делать. Весь смысл духовного роста, это чтобы твой разум обновился, и ты начал двигаться с Богом в Его мышлении, в Его целях. Это не просто, понимаете, вот тупо читать, изучать Библию. Во всем у Бога есть смысл. И Павел говорит, потому что вот теперь время благоприятное. Сегодня, он говорит, день спасения. Сегодня. То есть у Бога же, у Бога есть просто прямо сейчас. Вы вспомните, в прошлый раз я говорил о Закхее. Помните? Как там было? Иисус говорит, Закхей, сегодня мне надо у тебя быть. Закхей принял Иисуса, и потом Иисус говорит, сегодня пришло спасение этому дому. Потому что у Закхея, так скажу, разум у него был готов к тому, что Бог, к тому визиту, я так скажу, Иисуса Христа в его дом, он был готов вот здесь, понимаете? Он был готов сделать вот эти решения и сказать, все, у кого взял, тому отдам в четверо, у кого там забрал больше, отдам в 7 раз или там во сколько раз. То есть он уже был готов. Вот почему ему не надо было сидеть, понимаете, и думать, подожди, а этот правильный Иисус или неправильный? Подожди, а это, а вдруг я завтра передумаю? А вдруг я завтра не захочу уже отдавать бедным? Но Иисус знал, вот почему он говорил, сегодня пришло спасение всему дому. Представь, один человек, а Бог говорит всему дому. Всему дому. Поэтому запомните, у Бога только есть сегодня. В Евреям 4 главе есть вообще, ведь дела Бога завершены со времени сотворения мира. Представь, Бог все сделал, сотворил все небеса, всю землю, все создал, и, говорится, и пошел в вечный покой. Представь, ничего не, все написано, все уже сотворено. Все уже сделано, все сделано. И все, что... Если вы прочитаете ту главу, Евреям 4 глава, там именно об этом, вот этом сегодня и говорится. Вот этот покой, вот это, где ты просто живешь сегодня. Ты не живешь, понимаешь, тем, что будет тебе завтра или еще что-то. Поэтому запомните, дорогие, во-первых, каждый из вас должны вы понять вот что, что каждый из нас, вы знаете, что мы не случайно, ты не случайно родился и живешь вот в это время. Не случайно. Или кто-то думает, что случайность. Представьте, каждый из нас родился с определенными, так скажу, вкусами, с определенными талантами, с определенными слабостями, с определенными вещами, которые в нас есть, и у каждого разные. И представь, и это все Богом так запланировано именно вот для этого времени, в котором ты живешь. Поэтому не бойся, если что-то становится там сложнее или хуже там, на улице или там в мире. Знай, что если я рожден именно для этого времени, значит, во мне есть все-все-все, чтобы мне просто выстоять это. Вот почему ты даже не можешь переживать за своих детей и думать, ой, земля катится, кто знает куда, что это будет. Ты думаешь, что Бог не позаботился об этом? Ты знаешь, что твои дети, вот эти маленькие, тут прыгают с флагами, да? Вы знаете, что в них каждом уже Бог заложил, что будет через 20 лет, к примеру, что будет через 50 лет? У них уже есть вот это выстоять, выдержать, сохранить, не сдаться, не остановиться. Вот почему каждый из нас должен просто... Вот почему сегодня то, что Библия говорит, мы бегим куда-то в будущее, мы бегим, мы хотим там что угодно. И теряем и не замечаем вещи, не замечаем жизнь, не замечаем людей, которые рядом с тобой сидят, не ценим. Потому что я же у Бога только сегодня. И именно вот это, слушайте сейчас сюда, именно вот это Бог и благословляет сегодня. Твои великие планы, твои великое будущее. И опять же, тема не о том, что там не нужно, там, знаете, иметь мудрость, планировать. Там, я говорю сейчас о вещах, когда ты что-то ставишь настолько важнее, что ты пропускаешь сегодняшний день. Кто-то из вас, может быть, сидит здесь, и ты уже сидишь в завтра, там, ты уже там планируешь, ты уже там даже уже в проблемах. Там. Еще ничего не случилось, ты уже решаешь проблемы. Или у нас другая есть какая-то обочина, мы наоборот, или в прошлом. И мы в прошлом, и мы сидим, и мы там вот, если бы вчера я бы это не сделал, вот если бы это... Если бы этого не было в моей жизни, о, если бы мои родители были другие, а если бы это было другое, и ты в прошлом, наоборот, живешь, то еще хуже. Я же говорю, Бог только есть, вот почему. Вот почему вот эти все моменты, что мы собираемся, молитвы, поклонения, то, что, может быть, да, может быть, со стороны это смотрится немного странно, может быть, немножко, знаете, как бы, ну, как там Павел говорил, я безумный Христа ради. Может быть, кто-то здесь как безумец, но знаете, он ради Христа, он ради Бога. А вот сейчас в адеквате будет с вами разговаривать. Поэтому запомните, все в тебе есть, тебе не надо ни за что переживать. Я имею в виду, вот куда ты должен смотреть. Фокусируйся на сегодня. Фокусируйся на вот эти моменты, которые я говорю, когда присутствие Бога сходит. О, дорогие, вот почему, знаете, я для себя сделал такое, я настолько хочу инвестировать в себя именно вот в эти вещи. Почему, может быть, я отрежу некоторые там вещи, которые там фан или что-то, потому что я знаю, что вот когда я приду, я максимально просто сфокусируюсь на нем, то я максимально и возьму. Мы должны научиться, и дай Бог нам мудрость распоряжаться, дорогие, нашей с вами энергией, которая, знаете, что каждый из нас, мы производим определенную энергию, силу, то есть. Это то, что движет тебя, то, что ты будешь делать завтра, то, что ты делать будешь сегодня. Это вот эта энергия, в нее включены там эмоции, чувства, все это. Поэтому дай нам Бог мудрость правильно распоряжаться именно вот этим. Потому что если Иисуса, представь, к Иисусу женщина коснулась, и у него ушла сила, то представь, как у тебя. Если тебя касаются люди, если тебя все хотят, и ты просто энергию даешь, и потом думаешь, почему мне так плохо? Вот должна быть мудрость, дорогие, потому что каждый из нас только имеет определенное количество. Максимальный фокус лучше на него. Ну, это так, это опять чуть-чуть в сторону. Знаете, ошибка такая, что я, как говорится, замечал уже с некоторое время с, у христиан. Вы знаете, что в основном мы все фокусируемся на будущем. Вот там пришествие Иисуса Христа, там что как будет. В основном наш фокус, понимаете, у христианства на будущее. И опять же, как говорится, мне просто понравился один пример, один проповедник хороший был. Вы, наверное, его знаете, Веронаш. Он один раз такой сказал, ну как пример, знаете, говорит, это его, в общем-то, история, ну как не история, а просто пример. Он говорит, мы, говорит, христианство, говорит, это такое, как, говорит, знаете, мы все сидим в одном большом автобусе. Кто-то слышал это? Говорит, все христианство, это такой один большой автобус. И говорит, и каждый сидит и впереди спрашивает, мы уже приехали? Are we there yet? Говорит, и вот это вот едет христианство, и вот каждый, говорит, впереди сидящего там. Потом говорит, ну что, мы приехали? А тот того спрашивает, ну что, мы приехали? И говорит, и вот это христианство, вместо того, чтобы, знаете что, посмотреть на свою жизнь, говорится, включить, я не знаю, свой разум и посмотреть, Бог, почему я живу в этом окружении, почему ты именно привел меня, скажем, там, в эту церковь, почему я живу там в этом районе. Понимаете, мы настолько не хотим наслаждаться вот этим процессом, даже если он там больный, грязный, там проблемный, но мы настолько хотим, а мы там уже, а мы приехали уже. А в каком году будет? Понимаете, вот мы, вот как мы движемся вот по этому времени хронос, который я сказал, которое просто вот понедельник, вторник, там 23-й год, 24-й, 25-й. Вместо того, чтобы начать, понимаешь, свою жизнь с Богом настолько глубоко, чтобы сказать, Бог, я хочу знать твои мысли, я хочу понимать, что ты от меня хочешь. Почему я именно здесь? Почему я именно с этими людьми? Почему я именно вот так? Почему в моей жизни именно так? И не в том смысле, почему, Бог, ответь мне, а именно, что я должен с этим сделать? Вот почему мы, знаете, мы не наслаждаемся этим процессом, мы теряем вот это сегодня, а мы хотим узнать, что завтра будет. И мы теряем, а Бога, Бог, Он только с тобой сегодня. Поэтому все, что я делаю сегодня, в этом Бог. Бог не находится в моем прошлом, я не нахожусь в своем будущем. Поэтому то, что у меня есть сегодня, вот я и вкладываюсь на это 100%. Вот завтра будешь ехать на работу, благодари Бога даже, что у тебя есть работа. Благодари Бога, что ты полезный. Благодари Бога, ты вот где, понимаешь, вот где, когда в притчах, по-моему, в 3 главе написано, во всех своих путях. В русской написано, познавай Бога. В английской, acknowledge. То есть, признавай везде. Вот где я еду, где ты делаешь, везде признавай Бога. И знаете что? И Он направит пути твои. Представь, на каждый день ты не ходишь, ты везде признаешь Бог. Я знаю, ты со мной, Бог, ты здесь, ты все это делаешь. Ты вот это признаешь Его присутствие. Вот это и есть страх Господень, о котором я недавно говорил. Это ты понимаешь, что ты постоянно с Ним. И Он направляет твои пути. Не бойтесь вот этих решений делать именно сегодня, как Закхей. Как Закхей, я говорю, вот так просто сказал, но все, я сегодня. Он еще не отдал, но он уже говорит, все, я отдаю. Знаете, еще один есть момент, помните, когда этот Филипп, один из апостолов, и Евнух, который ехал там, читал и ничего не понимал. И Дух Святой говорит, окей, пристань к нему. Филипп пришел, там, залез с ним на эту повозку, еду там, объяснил ему. И тут говорит: о, так что мне мешает креститься? Говорит: ничего тебе не мешает. Давай, прямо сейчас. Я же вот эти решения, вот почему, а религия наоборот, понимаете, религия бы сказала: но подожди, брат, крещение нужно, ты школу уж не заканчивал принимать крещение. Подожди, ты, наверное, ты, ну как это, может, это у тебя по-детски какое-то было такое, знаете, вот захотелось. Понимаете, религия, вот почему религия опасна, она убивает вот это сегодня. Она хочет, чтобы ты смотрел куда-то в далекое будущее и ждал сам не знаешь чего. Ничего сам не понимаешь. Поэтому вот эти моменты, ребята, я так скажу, я в своей жизни тоже заметил, вот решения, которые ты делаешь вот сейчас. И Бог, я так скажу, вот почему Богу не нравятся какие люди двоедушные, которые сегодня одно сказали, а завтра другое. Сегодня он сюда, завтра он вообще не знает. Бог вообще, даже ты знаешь, даже если ты неправильное решение делаешь, будь тверд в этом. Бог и то вот на это заметит. Как этот, как Савла, который гнал всех. Бог говорит: ну, хватит меня гнать. Есфирь тоже, просто недавно был стих, вот это меня коснулось. Есфирь сделала то, что она должна была именно в то время. Слушайте, вот это сильно. Представь, ее 12 месяцев готовили к одному визиту к царю. 12 месяцев жизни. 6 месяцев в одном мариновали, 6 месяцев в другом. Ну, смотрите, да, она вошла, она понравилась царю. Она стала царицей. Кажется, все, жизнь состоялась. Ну а потом, смотрите, но потом происходит что-то, и представьте, что ей ее дядя Мардохей говорит: ты была рождена именно для этого момента. Все вот эти процедуры, все вот это происходило, что все, что в твоей жизни, вот это царство, вот это все там, твоя красота, это именно вот для этого момента. Потому что пришел вот этот момент, вот этот кайрос Божье сегодня, и где она просто, то, что она сделала, вот почему. Мы о ней не знаем из-за того, что она была там, понимаете, там красивая или какая там мудрая, кто его знает. Но мы знаем за то, что она зашла тогда, когда нельзя было зайти. Даже тогда, когда, если ты без приглашения входил, то тебя могли вообще, ну как бы, убить или наказать строго. И то, что она делает, ну что, знаете, что она делает? Это просто ради своего народа. Вот почему, дорогие мои, вы знаете, что все, что в твоей жизни, даже все, что ты имеешь сейчас, посмотри это на это, с этой стороны чуть-чуть. Очень часто мы настолько все мне, мы хотим больше, мы хотим заработать больше, мы хотим иметь больше, мы хотим это. Но ты знаешь то, что все, что в твоей жизни есть сейчас, во-первых, это дано Богом тебе. И дано, может быть, придет в жизни твоей такой момент, когда все это просто послужит чему-то ради, я так скажу, дела Божьего, ради чего-то. И вот где я живу, вот где многие, вот почему многие пролетают, потому что мы настолько сфокусированы, чтобы заработать больше, найти больше, иметь больше. И это неплохо, но если твое сердце, если только, и Бог знает твое сердце, ты не ёкнешь, даже чтобы все это отдать ради дела Божьего. Вот так и же, вот где распознавать вот эти времена, вот эти, день вот этот сегодня. Что все, что я живу, все, что я имею, все, что ты имеешь, во-первых, это не твое. И я думаю, мы уже это поняли. Поэтому найди себя, я так скажу, в этой жизни. Найди, чем ты можешь быть полезным для общества. Поймите, дорогие, мы не живем ради себя. Не ради себя, пожалуйста. Не будьте самоцентричны. Ты можешь спросить: а как мне найти себя? Что мне делать? Хотите вам ответ? Что тебя больше всего раздражает? Какая сфера, что в твоей жизни, даже, ладно, в твоей жизни, что вообще тебя раздражает, когда что-то происходит, тебе хочется... Вот это ты и рожден Богом изменить. Yes way. Вот именно вот эта сфера, это твоя сила, я так скажу. Это может быть, ты думаешь, о, я себя держу в руках. Вот именно вот это. Вот именно вот это, дорогие. Вот именно вот эта вещь, которая тебе больше всего не нравится. Я говорю, ты можешь влиять, ты можешь исправлять, потому что ты ее замечаешь, никто другой ее не замечает. Никто другой не замечает, что там, скажем, или стула не хватает, или чего не хватает, или там этого не хватает, или что-то не так. Кто-то смотрит на чьи-то ногти и думает, почему такие ногти страшные такие. Ты мастер по ногтям. Тебе бизнес надо иметь, ногти делать. Ну, серьезно, если тебя раздражает, тебя что-то такое, я говорю, вот именно вот эти вещи. Ефесянам 5:5. Жу, вот так ты найдешь себя. Видишь в церкви что-то, видишь, что-то тебе не нравится, тебе не нравится там или там то-то, или то. Подойди. Только не начинай сам. А то хватает самодеятелей. Ефесянам 5:15. Так следите внимательно за своим, в моем переводе, поведением, в другом переводе, за своей жизнью. Ведите себя не как люди, у которых нет ума. Представь, как можно себя вести, у которых нет ума. То есть нет ума, понимаешь, то есть ты не понимаешь, ты у тебя нету просто вот этих извилин, понимаешь, ты что-то творишь, даже думаешь, что это правильно, а это неправильно. А как люди разумные, наилучшим образом используйте время, опять же, вот это время, потому что век, вот это опять же слово время, кайрос, нынче коварный, и поэтому не будьте неразумны, опять же, глупость. Глупый или, я так скажу, пустой образ жизни, который, знаешь, когда ты все только сконцентрировано вокруг тебя, я так скажу, я отнесу даже вот к пустому образу жизни. Когда твоей нету чего-то больше цели, чего-то больше тебя, я так скажу, тут может быть проблемка. Пустой образ жизни, то есть который держит от Божьих целей. Но старайтесь постигать волю Господню. Вот почему, говорит, время, цените своим временем. Ради чего? Не из-за того, чтобы тебя там, знаете, все успеть в своей жизни, а то, что время, оно дано, во-первых, всем одинаково. Никто не имеет больше, никто не имеет меньше. Каждому дано 24 часа в сутки. Каждый делает, что хочет. Говорит, поставь это время ради его целей. Начни, я же говорю, вот почему вот эта молитва, Бог, что ты хочешь от меня, настолько важно. Мы очень часто, знаешь, даже церкви, мы все, у нас свои цели, у нас свои планы, и оно хорошее, но мы намного, знаете, настолько захвачены, может быть, чем-то великими делами, работой, там, стремлением, служением, вместо того, чтобы войти вот в это Божье сегодня и спросить, Бог, что ты хочешь сейчас? То, о чем я говорю, это состояние твоего разума, состояние твоего мышления. Сейчас не говорю, может быть, там о сердце твоем или именно вот как ты. Вот почему Павел говорил, обновляйте свой разум, обновляйте. Это не просто, понимаете, я же говорю, не просто чтение, хотя оно обновляется через слово. Надо начинать смотреть на вещи по-другому, начинать видеть то, что ты раньше не видел. Вот почему даже, знаете, когда израильский народ ходил по этой земле, и когда Бог их вывел, вы знаете, Бог на них разозлился из-за вот этого, и потом Павел говорит, что они не услышали голос Бога сегодня, говорит. Они ходили по этой пустыне, понимаете, и у них все, что им было важно, это чтобы был хлеб и чтобы было что поесть. Они переживали, чтобы была вода и чтобы были булки. Хотя была другая категория людей, которые ждали обещанной земли, ждали чего-то большего, ждали чего-то великого. Так же самое за Иисусом толпы бегали. Он даже им говорил, что вы, говорит, вы просто хлеб хотите бесплатный. Для одних он был, который просто кормил их, которые просто бегали, как толпа. Но для некоторых он был, которые говорили, но у тебя глаголы вечной жизни. Ты что-то говоришь совсем другое. То есть, когда есть ты, твои слова говорят, и мы их принимаем. Представьте, те же самые люди, какая большая разница. Их же, его слова меняли. Вот я хочу, чтобы когда Бог говорит, чтобы его слова тебя меняли, дорогой. Поэтому кто, ты можешь задаться себе вопрос, кто для тебя Иисус? Тот, который тебе просто хлеб должен давать? Или тот, которому ты молишься, который, Господь, какие твои вообще мечты? Говори в мою жизнь, чтобы моя жизнь менялась. Знаешь, как можешь проверить, кто для тебя Иисус или кто для тебя Бог? Послушай свои молитвы, когда-нибудь запиши и послушай, а потом послушай. Очень, очень легко определить, в каком, как говорится, в каком откровении Бога ты живешь. В основном люди, Господи, дай мне это, помоги мне с этим. Пускай Слово Бога обновляет наше мышление. В процессе жизни и твоего, и моего хождения с Богом, каждый из нас, вы натренируетесь больше и больше распознавать вот эти моменты кайрос, вот эти моменты, которые приходят от Бога, где ты, как говорится, можешь принимать решения, и твоя жизнь будет меняться. Ты некоторые вещи начнешь делать, даже вот приняв решение именно в тот момент, и уже все, это все, все в твоей жизни начнет меняться. Вот почему я же говорю, духовный рост очень важный. Давайте еще Галатам, 4 глава. О духовном возрасте. Потому что это, как я считаю, это и есть, когда твой разум обновляется, когда ты начинаешь видеть по-другому. Вот это, я скажу, и духовный возраст. Галатам 4 глава. Пока наследник в детском возрасте, он хотя и владеет всем, но ничем не отличается от раба. И до наступления срока, указанного отцом, вот опять вот это срока, вот это время, кайрос, находится под присмотром опекунов и управляющих. То есть каждый из нас, как говорится, является вот этим наследником. Мы говорим, мы дети Бога, мы сыны Бога, у нас наследие. Но я же говорю, каждый из нас растет именно вот в этом познании Бога. И вот ты, говорю, пока ты не... Вот почему этот духовный рост, о чем я говорю, это очень важно. Слушайте дальше. Так и мы, пока мы были детьми, мы были в рабстве у стихий мира. Но когда исполнилось назначенное время, опять смотрите, исполнилось назначенное время, это не говорится о времени, вот это, понедельник, вторник, среда, это говорится о вот этом кайросе. Бог послал своего сына, рожденного женщиной подвластного закону, чтобы выкупить на свободу подвластных закону и усыновить нас. И в подтверждение того, что вы, сыны, Бог послал в наши сердца Духа своего Сына. Услышьте еще раз. И в подтверждение того, что вы, сыны, Бог послал в наши сердца Духа своего Сына, Духа, взывающего «Ава, Отец». Значит, ты больше не раб, ты сын, а если сын, то и наследник, им тебя сделал Бог. Некогда вы, не зная Бога, были в рабстве у богов, в кавычках, которые и не боги вообще. Но теперь, опять смотрите, слово «время», когда вы узнали Бога, и Павел исправляет, говорит, вернее сказать, когда Бог узнал вас, неужели вы снова хотите вернуться к этим бессильным, жалким стихиям? Посмотрите, о чем говорит Павел галатам. Он говорит, смотрите, вы, говорит, вначале он вообще начинает, говорит, вы безмозглые галаты. Говорит, я вас столько, вас вклал время, я столько всего сделал, говорит, вы как будто сами видели Христа распятого, а сейчас вы опять, говорится, возвращаетесь в что-то, говорится, плотское. И интересную вещь, что он говорит насчет этого, смотрите, что пока, говорит, сын маленький, он все равно то, что и раб. Пока он не вышел, не вырос вот этот возраст, когда он становится наследником, он может управлять наследием, он может, говорится, ему может отец дать, скажем, вот это наследие, потому что он вырос и вырастает, дорогие, вот здесь, в разуме. Это не значит, что если ты 10 лет ходил в церковь, то ты вырос. Знаешь, что тебя за год кто-то может прийти и тебя обогнать намного вперед? Тот, который настолько посвятит себя Богу, тот, который начнет рыть, копать, который выбросит все старое. Ты увидишь, даже этот человек обгонит даже того, кто 10 или 20 лет сидел даже в этой церкви. Потому что, я же говорю, вот это возраст, вот где говорится, и в подтверждение того, что вы, сыны, Бог послал в наши сердца, и вы заметили, что не Духа Святого, а Духа Сына Моего. Понимаете, Духа Сына, когда Бог тебе дает Духа Сына, знаешь что? Твои молитвы, ты уже не будешь молиться Господу, взывать, как, знаете, как кому-то далекому. Он говорит, тот уже взывает, как Отец. Вот почему, дорогие мои, когда Иисус воскрес, первый раз Он говорит своей Марии, пойди и сообщи моим братьям. Я понимаю, может быть, церковь еще не совсем готова ходить на таком уровне, понимаете, на земле. У нас все, нам лучше, Иисус, будь ты где-то далеко, я буду тебя восхвалять, я буду песни тебе петь, всякие разные, я буду там любыми словами называть тебя. Но создай песню про Иисуса как брата твоего. Но вот где же, вот где вот этот Дух Сына Отец дает через Дух Святой. Поймите меня правильно. Дух сыновства – это совсем другой Дух. Вот где ты начинаешь молиться уже Отец. То есть ты становишься, если я так не побоюсь назвать, становишься братом Иисуса Христа. Я понимаю, может быть, не очень, мы не привыкли вот так, но это есть. Вот почему Иисус, когда воскрес, говорит, иди и скажи моим братьям. Не говори, это уже не мои ученики, это не мои друзья, это мои братья. Как вы бы хотели, понимаете, я хочу проповедовать Бога, я хочу проповедовать Иисуса, которого, если, когда это все закончится, я стану рядом с Ним, ты станешь рядом с Ним, ты станешь рядом с Ним. И ты станешь с Ним как брат. Вот почему в Откровении говорит, сядет со мной на троне, говорит, победивший, верный до конца, я дам ему сесть рядом с собой. Алло. Понимаю, может быть, совсем уже другой уровень хождения с Богом. Вот почему же вот это говорю, были, пока он, говорит, в детском возрасте, он все равно под его есть опекуны, есть те, которые говорят, но так нельзя делать, так нельзя делать. О, этого не слушай, этого не слушай. Туда ходи, туда не ходи. Знаешь, что мне говорит, что у тебя нет вот этого Духа Сына. Это то, что имел Иисус, когда Он молился, со своим Отцом общался, людям служил, а по ночам общался с Отцом. И это все вот это время, вот эти моменты. Поэтому твоя жизнь, это, знаешь, можно исповедовать, что хочешь. Я мог 7 лет назад ходить всем тут, открыть там всякие там страницы, там все, там, знаете, говорить, о, там, я пастор. Поставьте мою фотографию, сделайте, меня поставили пастором. Я не был этим. Вот тут я не был этим. Богу надо было провести через все эти моменты, через все это провести, через, знаете, там, и предательство, и там, и разочарование, и сам в себя не верил, и все вот это. Потому что именно вот это ты, чтобы ты именно стал этим. В наше время так лучше, давай, ты будешь этим, ты будешь этим, ты будешь этим. Вот почему, знаете, чтобы было оно эффективно, чтобы было что-то по-настоящему, дорогой мой. Вот почему, если ты будешь по-настоящему с Богом, и если тебе даже Бог доверит какую-то позицию, сам Он даст тебе, как Давида, да? Легко было вылить масло. Все, Давиду надо было идти к Саулу и уже там выпендриваться, как бы, эй, Саул, алло, да, давай мне всех своих жен уже, я уже царь. Но его сразу туда, обратно к овцам. Обратно к овцам. Что-то засмеяли. Обратно помазали. Ну ладно. Некоторые из нас, знаете, почему мы не имеем, может быть, благословения в каких-то сферах? Или не имеем там прорыва в каких-то сферах? Ты, может, молишься, ты Богу кричишь, Бог, ответь, сколько можно? А тебе всего лишь надо просто, может быть, чтобы подняться чуть-чуть выше в своем разуме. Начать, может, чему-то научиться, что-то попробовать, что-то сделать другое. Начать как-то по-другому делать. И ты увидишь, как Бог прямо там же, вот эти решения, прямо там будет одобрять. Говорит, да, да, да, делай. Религия, понимаете, им выгоднее просто, чтобы все сидели, и один дядя умный будет всем рассказывать, все будут кивать головой. А в жизни своих проблемы, семьи распадаются. Или еще что-то. Поэтому пусть твой разум, пусть твой разум обновляется, дорогие. Каждый день, представь, каждый день тебе дана пища духовная. Вот почему даже эта молитва, Отче наш, как там, хлеб наш насущный, дай нам на сей день, на этот день. Не на завтра, на сегодня. Но мы, знаете, особенно, ну, кто откуда приехал, мы же хотим, чтобы у нас запас был на черный день. А вдруг, да. Будут знать, кому бежать вдруг. Твои соседи... которые ничего не собирали, они сказали, слушай, а чё он живет? Надо в гости сходить. Подожди, духовный возраст есть, дорогие, есть вот этот уровень хождения с Богом, о котором, может быть, мало еще проповедуется, о Церкви Иисуса Христа. О сыновьях Бога, как о братьях Иисуса Христа. Не знаю, если вы почитаете, что Павел проповедовал, он об этом и говорил, о вот этой встрече с совершенным человеком. Образ совершенной зрелости, встречи со Христом. Это здесь, дорогие, на земле. Но пока у нас так, знаете, кто в одной вере, кто в третьей вере, кто в разных верах все. Но там написано, пастора, все евангелисты, пророки, все, чтобы все познали одного Иисуса Христа. то можешь задай вопрос себе, так я скажу. В каком состоянии твой разум, дорогой? Тут коробочка. Если сейчас в твоей жизни случится что-то страшное, что будет, как ты отреагируешь? С ума сойдешь? Если что-то в твоей жизни произойдет не так, как ты планировал, как ты отреагируешь, вот где состояние, вот ты можешь проверить, в каком. Потому что если вы возьмите Иова, ну вы знаете что, он все прошел, но знаете что, посмотришь на него, он остался сильный в разуме. Он может сказать, все потерял, все было забрано, все здоровье, все предают. Но он знал, он был, можно сказать, если так можно сказать, он был готов к этому. В нашей жизни, если бы сейчас случилась какая-то трагедия, и опять же, не дай Бог, у кого-то в жизни что-то бы такое случилось, многие из нас бы, наверное, вообще голову потеряли. Или работу потерять, или еще что-то. Вот где же, говорю, вот где ты должен, дорогой мой, начать работать над своим разумом, чтобы ты был сильный здесь. Потому что жизнь на этой земле, как говорится, легче становиться не собирается. Поэтому, чтобы тебе быть стойким и смелым, тебе нужно иметь сильный разум. И разум, я не говорю сейчас просто, знаете, о мозгах, понимаете, как в веществе. Я говорю о твоем сознании, подсознании, где ты понимаешь, где ты вообще думаешь о жизни, думаешь об этих вещах. Это нормально, я так скажу, это нормально посидеть и даже подумать над собой. Особенно, я так скажу, мужчинам. Мужчинам очень надо, очень полезно. Что если бы что-то случилось, потому что я не знаю, что бы мы сделали. Вы знаете, я даже уже проиграл сценарий, если вы все уйдете отсюда. Что я буду делать последний? Не предавай меня. Но, понимаете, если даже бы в моей жизни что-то случилось, даже если бы я, к примеру, потерял сына. Но, опять же, я говорю сейчас, может быть, просто, может быть, свои мысли, и, может быть, кто-то подумает это. Но я же говорю, ты должен быть готов, дорогой. Я не говорю, ты должен готов об этом, знаете, бояться там этого. Опять же, если ты слабый, то не надо вот это думать. Потому что это, я имею в виду, ты должен быть достаточно сильным и достаточно утвержденным в Боге, что бы в твоей жизни ни случилось, скажешь, Бог, все равно приду, буду стоять здесь на коленях и просто молиться. Потому что ты в моей жизни действительно номер один. Все, что вот это мое, все, что я имею, все это просто, знаете, как благословение, которое просто было дано в придачу. Чтобы я наслаждался этим хоть иногда, понимаете, чтобы вся эта жизнь, все, для чего ты рожден, Женя, ты, Оля, ты, Алекс. Это не просто. Знаете, это то же самое, что жениться ради просто каких-то личных, знаете, там, сексуальных взаимоотношений. Как будто вот в этом и все. Но ты понимаешь, что у Бога скрыто. Он хочет, чтобы у тебя были дети, у тебя то, что ты дело начал, чтобы это твои дети начали продолжать. Это никогда не было, понимаете, просто у нас христианство, вот так вот, прийти в церковь, чтобы просто, может быть, там, ангелочек меня там перышком, понимаете, вот тут вот, пощекотит и мне, о-о-о, и все, я пошел домой, сегодня было хорошо. А завтра пришел на работу, и тебя, как говорится, сказали, слушай, ты нам больше не нужен. И все, и ангелочка рядом нету. Ну, дорогие, я говорю, сейчас говорю, хочу немного, чтобы мы начали расти, потому что то, что я вижу, чего Иисус хочет от своей церкви, это немного больше, чем мы имеем и мы видим по сей день. То хождение, которое с Ним, это намного... Смотрите, вы знаете, что в Старом Завете, ребята, в Старом Завете, Бог Если вы даже возьмите Египет, вы понимаете, что вот эти все казни, вот это все, Бог просто, я так скажу, вас как бы показывал свою силу, свое могущество. Через какого-то Моисея с палкой. Он наказывал этих богов, он наказывал, он, говорится, творил то, что, знаете, у этого мира, как говорится, у них не было выхода. Они выгнали этих евреев оттуда. Сказали, идите уже отсюда, знаете, и вам и золото, и все, и забирайте. То, что происходит, мы, но церковь, эти, мы живем в этом хронос, мы живем, о, может быть, в этом году придет Иисус, а может быть, в этом году придет Иисус, а может быть, в этом. Я понимаю, Он придет, когда-то Он придет, когда-то все равно это закончится все. Давайте не будем теми, которые теряем сегодня, которое нам дано. Изменять жизнь, влиять на, как говорится, на окружение, влиять на себя в первую очередь. Ты не можешь быть, как говорится, вести другого, если ты не научился себя вести по жизни. Не можешь. Хотим видеть сильную церковь. То, о чем мы здесь молимся, дорогие, это не просто, ну, это наш образ молитвы, это вот так мы молимся. Это вот этот дух сыновства, я же говорю, вот этот дух, который взывает, чтобы как церковь, как тело Иисуса Христа на земле. Мы хорошо, понимаете, мы хорошо в церкви привыкли, знаете, защищаться. Мы защищаемся, мы кровью уже измазали, уже маслом измазали все. Все уже косяки уже, все измазали. Ну и как, работает? Ты должен быть настолько ходить в Боге, дорогой мой. И я это говорю сейчас себе, поймите. Настолько ходить близко с Богом, настолько в тебе должно быть много света, что знаешь, что когда бесы или демоны проходят, они должны тебя обходить стороной, а не ты их бояться. Они должны видеть свет, но вот туда мы не идем, там очень много света, там, если я трону, меня не будет. Опять же, я хочу вот, пробудить в тебе, в твоем мышлении, чтобы немного, знаете, чтобы выйти вот этого, знаете, что как-то оно все само, вот такое, знаете, раз, два, и все произойдет. Но мы должны расти, вот почему преображение разума, ума, в ум Христов. Каждый из нас, как я говорю, мы одеты. Знаете, что каждый из нас в духовном мире, ты имеешь одежды. Об этом недавно пастор Андрей говорил, мне очень понравилось. Одежды. Ты здесь можешь, да, красиво одеться, ты можешь одеть платье, ты можешь одеть костюм, ты можешь выглядеть, ой-ой-ой. Но в духовном мире ты можешь быть просто как оборванец. А еще не дай Бог, если ты начинаешь лезть в какую-то, понимаете, духовные вещи, в какую-то духовную брань, и не имея вот этого, знаете, вот как вот эти, как их звали, сыновья первосвященника Скевы. Это тот же самый прообраз, что произошло в духовном мире. Что с них было сорвано? Одежда сорвали, голые убежали. Это вот то, что происходит в духовном мире, когда у тебя нету определенной одежды, только может давать тебе Бог от твоего личного, я скажу, близости. Это не дается, вот давай я за тебя помолюсь, и я тебе дам одежды. О, давай я раздам эти мантии. Кому мантии? Это старая, я так скажу, школа, которая не работает. Не работает. Твоя мантия – это твое, я скажу, личное, и твоя личная близость с твоим Богом. Вот где ты становишься больше светом, потому что ты проводишь время со светом. Поэтому если бы мы, вся церковь, я так скажу, вошла в это сегодня, давай, начни хоть мечтать, что вообще, как, вот, если бы по-настоящему была церковь Иисуса Христа, как бы мы выглядели бы? У нас иногда воображение может быть настолько испорчено, что мы даже не можем чисто представить что-то. И честно от сердца спросить: Отец, вот честно, вот что ты хочешь? Потому что я могу сегодня хотеть одно, завтра хотеть другое, послезавтра хотеть третье. Еще одно место, и я заканчиваю. Иакова 4, 13. Все сегодня, дорогие, я хочу, чтобы просто именно вот это меняет мою жизнь, меняет вашу жизнь сегодня. Иакова 4, 13. Слушайте сюда, я буду просто читать, я читаю с расширенного перевода. Слушайте сюда всех, кто хвастается. Сегодня или завтра мы поедем в другой город, проведем там время, откроем бизнес и заработаем много денег. Знакомая, да, картина? Нормально? А что, кажется, ну что, что из плохого? Что из плохого? Заработать денег, поехать туда, знаете, там, переехать. Но вы не имеете малейшего представления, что будет завтра. Ваша мимолетная жизнь, вот это хронос, не кайрос, а хронос, это как пар сорта в холодную погоду, который появился на мгновение и исчез. То есть это тоже, знаете, вот это будущее, когда ты, знаешь, планируешь все, вот я буду, я сделаю то. Лучше говорите вот что. Наше завтра в Божьих руках. И если Ему угодно, и Он хочет, будем жить. И тогда сделаем то и то. Я не знаю, если вы заметили ударение, Яков говорит, мы будем жить. То есть в первую очередь он говорит ударение на жизнь, а потом делать то. То есть в первую очередь, даже если мне нужно подумать о завтра, я хочу, знаете что, чтобы завтра моим приоритетом это была жизнь, это просто жить. И я не имею в виду сейчас жить физически или умереть, я имею в виду, чтобы в твоем самое главное это была жизнь, а уже потом вот эти все дела, у нас бывает наоборот, у нас много дел, много суеты, а жизнь где-то остается на заднем плане. Мы забываем жизнь. Вот почему мы пропускаем сегодня. Но вот вы хвалитесь тем, что будете делать. Такое хвастовство – это зло, пишет Яков. Поэтому, если у вас есть возможность вот тут делать что-то хорошее сегодня, но вы сдерживаете себя, вы повинны в грехе. Если перед тобой стоит что-то хорошее делать сегодня, и ты не делаешь, ты, считай, пропустил свой шанс, потому что сегодня вот этот был день, когда ты мог измениться, сегодня был день, когда ты мог спастись, сегодня это все было. Но вот сейчас у нас так, завтра, ну, с завтрашнего дня начнем. Знакомая фраза, да? Завтра. Ну, мы завтра решим. Поэтому, дорогие мои, ну, давайте учиться. Опять же, я проповедую себе в первую очередь. Правильно использовать время. Всем оно дано одинаково. Всему свое время. Поэтому как ты относишься к тому, что тебе дано сегодня? Один ключ я вам дам, то, что я научился пользовать, именно как использовать вот это время сегодня. Будьте на 100% активными именно в этом деле, что ты делаешь. Знаете, в английском есть такое be present. Быть там. Знаешь, что ты можешь быть здесь, вот сейчас сидеть, но ты можешь в голове быть уже на fellowship. Или ты уже можешь быть там где-то, я не знаю. Но если в туалет надо, выйди, сходи, окей. Знаете, говорят, кто, ну, самый самый худший, тот, кто мешает тебе слушать, это полный мочевой пузырь, говорят. Ты хоть тут глубины откровения говори, там все, там, бай. Поэтому будь активным, я так скажу, будь, когда мы собираемся, будь. Очень часто мы приходим, знаете, мы настолько, может быть, истратили свои силы, везде все отдали, и мы приходим, и мы уже такие никакие. И все, ты пролетел. Аминь. Аминь. Ты пролетел, ты просто... Потому что будь активным, будь присутствующим, будь рядом. Где бы ты ни находился. Я же в работе, будь, если же, если это то, что от тебя Бог хочет, будь, я так скажу, на 100% там. Я думаю, на этом я закончу. Давайте мы помолимся. Просто не хочу сильно вас напрягать. Просто то, что я для себя взял, знаете, дорогие, что если я не развиваюсь, то мое даже откровение о Боге, оно может остаться просто на одном уровне. Если ты не ищешь Его, если ты не стремишься, если ты... Если ты, может быть, знаешь, тебе, может быть, вообще как-то все равно все в твоей жизни. Я тебе скажу, это просто твой разум. Он исчерпал все, что он мог, все, что он знал. И это показатель тебе, чтобы идти дальше. Это показатель тебе, что тебя Бог ждет уже, может быть, на другой, совсем на другом уровне. Тебе уже вот этот, знаете, сериал с молоком уже тебе, не, говорится, не прет. Ты уже поел, и ты все равно голодный. Да, Бог касается, я так скажу, Бог касается через Дух. Но из-за того, что каждый из нас, мы ходим по земле, и разум, интеллект, мышление, это то, я так скажу, из чего вытекает наша жизнь, потому что решения, которые мы делаем, они выходят из твоей головы. Почему когда-то, может быть, где ты был там на энкаунтере, или кто, где ты принял это решение и посвятил свою жизнь Богу идти до конца. Идти до конца. Отец, я молюсь за каждого, кто на этом месте. И я прошу, чтобы наш разум обновлялся каждый день. Потому что то, куда ты хочешь поднять свою церковь, если наше мышление не будет обновлено, если мы просто останемся во старом. Я прошу тебя, Дух Святой, чтобы ты лично своей рукой коснулся каждого. Чтобы ты лично, Господь, коснулся, только ты это можешь менять. Сделай наши сердца способными слышать, потому что только мы меняемся, когда ты говоришь, Отец. Когда ты говоришь, потому что твои слова — это жизнь, твои слова — они меняют. И пусть в тот момент, Господь, когда в нашей жизни произойдет этот момент кайрос, о котором я говорю, чтобы в тот момент мы были способны услышать и способны услышать Твой голос, который зовет к себе ближе. Чтобы в тот момент никто из нас не ожесточил сердце и наоборот не сказал «но». Пусть наши мысли будут устремлены на Тебя, Иисус, устремлены выше, устремлены намного дальше. Чем то, что перед нашими глазами. Аллилуйя. Поднимай, Дух Святой, поднимай. Поднимай свою церковь. Касайся, Господь, по-настоящему. Пусть любовь Твоя, пусть милость Твоя. Та, которая обновляется каждый день. Пусть это станет нашей пищей. Каждый из нас растет просто из-за Твоей благодати, Отец. Вот почему мы приходим постоянно к этому столу благодати? Потому что это не нашими усилиями, это не нашими заслугами, а все просто, потому что Ты этого хочешь. Потому что Ты этого хочешь, Отец. Ты этого хочешь, Отец. Обновляй, обновляй наше мышление, обновляй наш разум, чтобы мы могли познавать Тебя ближе и ближе, и, познавая Тебя, превращаться в образ Твой, Иисус, в образ Сына Твоего, Отец. Прямо сейчас можешь принять этот дух, дух усыновления, дух Сына, дух Сына. Аллилуйя. Я благословляю каждого, благословляю, Господь, благословляю. Во имя Твое, Иисус, во имя Твое, Иисус. Пусть будут, Господь, ответы придут на молитвы, на просьбы. И очень часто Твой ответ, он просто за углом. Просто пройди еще чуть-чуть, пройди еще чуть-чуть, познай его еще больше. Проси благодать, дорогой. Проси благодать. Это только по его благодати. Это не из-за твоих или моих сил. Это все происходит просто из-за его огромной милости, любви. И это все незаслуженно. Вот это ключ. Брать то, что незаслуженно. Иметь достаточно смирения в себе, чтобы прийти к этому престолу благодати, престолу милости и сказать: «Отец, мне надо это. Я сам никогда это не получу, я сам никогда этого не достигну. Я просто беру это и принимаю». Растите в благодати, дорогие, расти. Расти, это тоже, это очень глубина, хотя которая очень извращена религией, опять же. Но все это просто по его великая благодать. Каждый из нас, то, что ты имеешь, это все по его любви и милости. Поэтому будьте благословенны, дорогие. Пусть в вашей жизни вот эти времена сегодня будут чаще и чаще. Растите, дорогие, развивайтесь. Улучшайте здоровье свое. Возьми под контроль сферы некоторые в своей жизни. Под контроль. Это ты, это твое. Ты можешь этим. Тебе оно дано, доверено. Все, что нам дано, дети, финансы, церковь, работа, это все было доверено Богом. Вот почему верность и прилежность — это очень сильно. Когда ты небрежно относишься с детьми, небрежно относишься с финансами, небрежно относишься в отношениях с мужем и женой. Все это влияет на, дорогие, влияет на наш прорыв, на наше движение вперед. Ты можешь громко молиться, ты можешь кричать в небо, ты можешь долго поститься. Все, что тебе нужно, это просто понять, что это Божье. Это Божье. Это не мое. Эти люди вокруг тебя, это Божьи дети. Почему ты не сможешь даже открыть свой рот на ближнего, когда ты понимаешь это? Да, те в процессе, все могут по-разному реагировать на ситуации. Вот почему мы уникальны. Нет похожего человека, нету идентичного человека. Это Бог так придумал. Поэтому давай милость, и тебе будет проявлена милость.